Глава 5. Запертая. Алина. «Дим?» Робко спрашиваю, встав у закрытой двери. «Дим, открой». Но он не открывает. Более того, с лестничной клетки слышатся удаляющиеся шаги. Он вправду запер меня и ключи забрал. «Дима!» — кричу, что есть силы. Очень надеюсь на его благоразумие, но, по ходу дела, нет его совсем, потому что он не возвращается. «Да. Это что, его ответ на мое желание развестись?» «Обалдеть не встать. 21 век на дворе. Женщины сейчас не бесправные существа, чтобы с ними так обращаться. Нормальный такой поступок мужской. Хочешь уйти? А я тебя дом запру. Вот только пожизненно он держать меня в квартире не сможет. И к тому же, если он думает, что я буду его спокойно тут ждать, то он сильно заблуждается. Ух, я буквально киплю гневом, но... Но делать-то что? Хожу по квартире туда-сюда, думаю, что предпринять. А предпринять-то и нечего. Вскрыть дверь без замка я не могу». Да и живем мы на 9-м этаже, с балкона не спустишься. МЧС мне, что ли, вызывать? Представляю этот гениальный диалог с диспетчером. «Здравствуйте, меня запер муж, помогите открыть дверь, пожалуйста». Что они сделают? Как все нормальные люди посоветуют дождитесь его и все дела. Тем более, что уже вечер, и порядочным девушкам вроде как положено быть дома. Я, конечно, могу объяснить им свою ситуацию, вот только она у меня не критическая. Я тут не гарю, не умираю. Поводов снимать дверь с петель у них нет». К тому же я уверена, что у них есть более важные дела, чем спасать непутевую меня. Выхожу на балкон, пыхчу расстройством, соображая, что же делать. И вдруг чувствую отвратительный запах сигарет, прям тошнотворный. Оборачиваюсь, так и есть. Наш сосед, участковый, как обычно, чуть не вываливается из балкона, дымит, как паровоз. Наверное, он так делает, чтобы ему в квартире сильно не воняло, а то, что другим будет вонять, то без разницы. И ведь не пожалуешься на него, потому что сам служит в органах. «О, наш сосед участковый!» Мое настроение резко идет на взлет. Вот кто мне поможет. Он дядька хмурый, но вполне адекватный. Александр Семенович, зову его. «Привет, Алина». Машет он мне. Наши застекленные балконы прилегают друг к другу. Боже, не благослови тех, кто проектировал этот дом. Но сейчас мне это на руку. Когда я переехала к Диме, сразу повесила на стекло шторку, чтобы соседу было хотя бы не видно, что творится на нашем балконе. Теперь же спешу к этой самой шторке, отодвигаю... Машу участковым рукой. «Александр Семенович, можно я к вам перелезу?» Прошу его. Он тушит сигарету, разводит руками, интересуется с хмурым видом. «На кой черт?» «Мне очень надо», прошу его. «Муж запер меня, а я хочу уйти». «Ключей, что ли, нет?» Так же хмуро интересуется он. «Забрал», развожу руками я. А потом возвращаюсь в спальню, прихватываю с собой дорожную сумку, показываю ему. «Надо», говорю с нажимом. «Очень и очень, помогите, пожалуйста». «Бьет, что ли?» — хмурит он лоб. «Не, изменяет». На последнем слове я невольно всхлипываю. «Бабы, бабы!» — тянет он, однако кивает и куда-то уходит. Уже через минуту возвращается и говорит. «Я человечку позвонил, сейчас придет, ты в прихожей жди». «А зачем?» — интересуюсь глупым видом. «Что непонятно, без ключа откроет». Пожимает участковый плечами. «Через балкон не вариант, только стекла бить. Потом не хочу заморачиваться вставлять. Иди пока, подготовься». Я, мягко говоря, удивлена. А впрочем, если кому и иметь знакомство с теми, кто умеет скрывать замки, так это участковому. По долгу службы, так сказать. Обязан знать, кто на районе чем промышляет. Подхватываю многострадальную сумку, спешу в прихожую. Жду. Чудо. Сердце гулко колотится в груди, отсчитывает секунды, минуты. Только бы Димка не явился обратно домой до того, как я успею отсюда исчезнуть. И чудо случается ровно через 15 минут. «Это дверь, товарищ начальник!» — слышится чей-то сиплый голос. «Ага», — отвечает участковый. «Сможешь вскрыть?» «Отчего ж не смочь?» Последняя фраза очень успокаивает и вместе с тем настораживает. «Вот тебе и надежный замок, который Дима установил. Я с надеждой замираю у двери, жду, жду. Скрип отмычки в замке бьет по нервам». Но примерно через минуту я слышу волшебный щелчок. Опа, и я свободна. А теперь вопрос на миллион. Идти-то мне куда?